Что же делать, когда тьма обступает и бесы досаждают неистово? От тьмы спасение в свете, око к нему обратить и им окружаться. Не бывает вечного испытания. Может быть, тьма неистовствует перед концом? Ее стремление утопить во мраке каждый островок света. Чем яростнее ее нападки, тем более доказательств, что свет ваш горит, ей столь ненавистный. И надо его удержать любою ценой. Оградить от тьмы можно всегда, но испытание тьмою нельзя избежать. Это ступень, указывающая на явление утвержденного света, вызывающего неистовство тьмы. Тьма чует сроки и потому, зная свою обреченность, особенно яро уявляет свою активность. А вы стойте. Выстоять надо. Храните равновесие. В нем ручательство победы. И когда натиск силен, не на внешнее устремляйте свои силы, но на то, чтобы удержать равновесие.